Эти тоже были отмечены серфовой темой. У каждого на плече была выгравирована шака или, как его еще называют, джамба, приветствие у серферов. Рука с оттопыренным мизинцем и большим пальцем. Оружия на виду не было, но Данди обещал снабдить их неизменными неубивайками. А там вооружим их как-нибудь получше. Кузя открыл ворота, а затем гараж и пикап закатился внутрь. Как только дверь гаража закрылась, и система сообщила, что помещение полностью герметично, я покинул операторскую и пошел встречать гостей. Когда оказался в гараже, то увидел двух здоровых парней, ростом под 2 метра. Один из них выгружал из джипа серые закрытые боксы, а второй залип рядом с моим ориджем и рассматривал его броню. Выглядели ребята так, как будто следом за боксом вытащит из своей машины серфовые доски. Загорелые, голубоглазые, с выгоревшими волосами и белозубыми улыбками. Странно было видеть на них скафандры. Гавайские рубашки бы больше подошли. У Джейка были дреды, схваченные в хвост. А Джеймс, наоборот, носил короткую стрижку. Одно различие я уже нашел. «Добро пожаловать на 37-ю», — сказал я и поочередно пожал им руки. «Ну, в команду Челоба, естественно. Я Алекс, ау, крутой Оридж», — сказал Джеймс, нехотя отходя от ассасина. Я кивнул. Джеймс еще немного повертелся вокруг Ориджа, а потом все же подошел к пикапу и тоже взялся за боксы. «То, что не нужно, пока можете оставить тут», — сказал я и указал им на пустые полки на стеллаже. «Пойдемте, покажу вам станцию, а потом проведем что-то типа инструктажа, подпишем документы и разберем дежурство». Парни заулыбались и буквально засыпали меня вопросами про все. Где там Боб и его 160 слайдов? Наконец-то, благодатные слушатели подкатили. Первым, с кем они познакомились после меня, был, конечно же, Чипзик, который не мог себе позволить пропустить такой движ. Он вылетел из коридора и со всей дури впоролся в ногу Джека. «Ау-ау, а это кто такой?» — сказал парень, весело засмеялся и наклонился к Чипзику с намерением его погладить. «Это Мейли, наш домашний монстр, любит жрать и носиться. Ну это если вкратце», — пояснил я. А Чипзику тут же перепала карамелька красного цвета, которую Джек извлек из маленькой железной коробочки. В этот же момент со второго этажа спустился Боб, который теперь считал своим священным долгом дежурить вместе с Мерфи у дверей медицинского блока. Будь его воля, наверное, и рабочее место бы там себе организовал. Он нахмурился, подхватывая Чипзика, но все приветливо пожал руки Джеку и Джеймсу и вызвался показать им их комнату. «Мы решили отдать парням отдельную комнату-казарму, которая, правда, получилась вполне уютной. Обстановка там была простейшей: две кровати, шкаф, который я сколотил вместе с Бобом, две тумбочки и компьютерный стол. Алекс, это невероятно. Там копать и копать», — Эбби вбежала в гостиную, размахивая рукой манипулятором. «Аккуратно, людей не прибей», — сказал я. «О, привет, я вас что-то не сразу заметила», — обратилась она к племянникам Данди. «Согласен, двухметровых детин, стоящих посередине комнаты, так сразу и не заприметить. Или это кокетство? Мы-то с Робби явно не в ее вкусе». После того, как новые члены команды разместились, мы снова встретились в гостиной, и теперь уже я начал выступать с условной презентацией, которая затянулась почти на 2 дня. Для начала нужно было объяснить, кто такая Татьяна и что она здесь делает, а потом научить взаимодействовать с Кузей и системой станции. С первым пунктом все прошло легко. Может, это школа Данди, но лишних вопросов парни не задавали. Раз лечится здесь, значит, так и надо. Раз секретно, значит, дальше не уйдет. А вот со вторым оказалось сложнее. Если клонами своими парни управляли уверенно и бодро, сказывались, видимо, навыки из прошлой жизни, то с компьютерами дружили постольку поскольку. Впрочем, как и Боб. И в итоге моим полноценным штабным замом стал Эбби. Если нужно будет меня прикрыть, пока я в синхронизации. По ходу обучения парни тоже раскрывались. В мерзлоту приехали в первую очередь за приключениями, на ниве серфинга они уже достигли всех возможных высот, вот и решили перескочить с гребня волны на гребень сугроба. Во вторую очередь уже деньги. Нашлось и кое-что общее: в прошлом они тоже были спасателями. Правда, на пляже. Те, которые на вышке со свистком и красным пенопластовым кругом. Но опыт оказания первой помощи и подвига по спасению жизни был у каждого. В общем, процесс пошел, и я начал собираться в дорогу. Загрузил в транспортник спота и робота-доставщика. Набил несколько ящиков трофеев, собранных вокруг станции. Ничего ценного, но оптом точно поездку окуплю. напомнил себе, что сам остаюсь на станции, а едет только Ридж, и выехал за ворота. Глава 12. За те дни, что я не был в синхронизации, я действительно хорошо отдохнул, так что день в пути пролетел совершенно незаметно. Даже спать пришлось укладывать себя насильно. Чувствовал, что спокойно могу до самого Нового Гринвича разом доехать, но не стал. Долго ворочился перед тем, как уснуть, и вскочил ни свет ни заря. Быстро сделал тренировку, которую теперь старался не пропускать, выпил кофе с найденным в старых запасах псевдоовсяным печеньем и, чувствуя какой-то необыкновенный прилив сил, синхронизировался с Риджем. Погода была ясная, и я с удовольствием катил по ровным, раскатанным дорогам, хоть подвеска старого Митсубиси и поскрипывала, наезжая на небольшие снежные бугорки. Хима бежала параллельно машине, отчаянно пытаясь выцепить хоть какую-то живность. За 30 километров до большого тракта я остановился и подозвал к себе зверя. К себе тащить в город, где полно охотников, ценного зверя было опасно, так что я решил химеру отпустить. Жалко было жуть, но выбора не было. В Новом Гринвиче находился один из самых крупных филиалов прошутеров, вокруг которых к тому же крутилось много частников и охотников из других ассоциаций. Секторы на западе от Гринвича считались идеальными для промысла, в меру безопасно, но разнообразной дичи полно. Оставить Химу на 37-й тоже было нельзя. Ошейник автоматически срабатывал на контроль животного при достижении предельного расстояния, которое методом проб и ошибок было определено как 10 километров. В общем, отпустить было честнее всего по отношению к ней. Я снял с Химы ошейник и потрепал ее по твердой шерсти. «Ты свободна, гуляй, кормись, размножайся», — я махнул рукой, как бы прогоняя. «Не знаю, что вы там в дикой природе еще делаете». Монстр недоуменно посмотрел мне в глаза, не до конца понимая, что происходит, но с места не сдвинулся. «Иди ты уже, нельзя со мной дальше», — я вздохнул. «Там злых охотников 10 штук на квадратный километр». Химера положила голову на бок, потом на другой и тихонько тявкнула, а потом зарычала. «Ну что ты начинаешь, а? Нет, нельзя их есть». Я присел рядом с Химой и обнял ее за шею. «Я буду скучать, но сейчас так надо. Уходи». Химера издала странный звук, похожий на вздох с легким поскуливанием, прошлась острым языком по щеке и визору Ариджа, а потом сделала несколько шагов назад, развернулась и побежала прочь от машины, постепенно превращаясь в маленькую черную точку. Я посмотрел Химе вслед. Что-то как-то тяжело мне далось расставание. Железяка и монстр, блин, а развели какое-то хатико. Забрался обратно в пикап и поскорее помчал к тракту, где сканер уже определил какой-то караван, движущийся с охраной. Сегодня на подъезде к Новому Гринвичу было даже более людно, чем когда я приезжал сюда в прошлый раз. Длиннющие караваны, небольшие группы частников, охотничьи пикапы, дроиды-одиночки, все говорили о том, что в секторе какая-то странная движуха, что подтверждали машины авангарда, которые проносились по обочинам с включенными мигалками. Мельком просмотрел новостные сводки, но ничего необычного там не обнаружил. С чем были связаны повышенные меры безопасности, угадать было сложно. На общих радиочастотах в основном разруливали порядок въезда в Новый Гринвич караванов, которых, действительно, было многовато даже для такого большого тракта. Через полчаса я добрался до форпоста авангарда. Здесь у меня проверили документы, хотя в прошлый раз этой проверки не было. Пришлось поднажать, чтобы проскочить к посту аккурат перед караваном в 10 здоровенных фур. Получив разрешение на въезд, я покатил по широкой, раскатанной трассе прямо в центр сектора, где находилось уже знакомое мне по прошлому посещению здание охотничьего котла. Проехал две майтиновские шахты, они уже вовсю функционировали. У ворот одной из них разгружали грузовик с уже известными мне цистернами стального цвета с надписью «Babylon Engineering Company», «Вавилон Engineering Company». Черт, про это я совсем забыл. За станционных дроидов я не переживал, они, считай, на карантине сидели. Но в случае расширения, надо бы станцию обезопасить. Немного притормозил и, ненадолго отвлекшись от Ариджа, связался с Бобом по тач-панели. Можно было и пешком дойти, но рассинхронизироваться не хотелось. Голос у моего друга был хриплым и сонным. Я знал, что они вчера засиделись с новенькими. Сам участвовать не стал, я же босс, но и не мешал, я же хороший босс. «Ты чего так рано?» – недовольно пробурчал он. «Рассекаешь волны похмелья?» «В свою очередь», – поинтересовался я. «Как придешь в себя, закажи раствор против коррозийной чумы. Надо и станцию, и дроидов обработать. Боб немного помолчал, соображая, что от него требуется. «А, понял, а чем ты?» – наконец проговорил Роберт. «Сделаю». Я отключился от звонка и поехал дальше. А вот Solarind конкуренции с Майтином не выдержала, хотя начинали бодро. Алмазная шахта американской компании так и осталась недостроенной. Об этом говорили покосившаяся вывеска с названием фирмы и наполовину возведенное ограждение. По всему было видно, что стройку забросили. Разглядел дроидов, снующих по участку между временками, и несколько припаркованных тракторов с большими ковшами. Снова набрал Бобу. «Ты не дашь уже поспать?» «Да», — сонным голосом ответил Боб. «Что еще?» «Пробей компанию Solarind. Они шахту алмазную не достроили. Побросали все». Я присмотрелся к участку, пытаясь понять, что может быть в брошенных контейнерах. «Может, оборудование получится подешевле взять?» «Сделаю», — Боб зевнул. «Ты там не разгоняйся особо. Купи то, закажи это. Денег-то нет уже почти. Нам бы еще один излучатель найти и кому-нибудь дважды сбагрить, раз ты Skycraft не хочешь продавать». В чем-то Роберт был прав. На балансе Челоба после обустройства станции и выплаты всех долгов оставалось что-то около 300 тысяч кредитов. И Skycraft я, действительно, продавать не собирался. Буду использовать исключительно для развития Ориджа, сопутствующих навыков, в том числе арахнидов, и работы с мастер-формами. Изначально, вообще, была задумка раскормить Ориджа и арахнидов Скайкрафтом по самое не балуйся. Но системы, как моя, так и крабов, застопорились, объявив, что без повышения уровня дальнейший прием Скайкрафта невозможен. Искорка проложила маршрут до торгового квартала. Через пару километров меня лихо обогнали два аэрокатера, взрыхлили мерзлую дорогу, бросив мне в стекло фонтан ледяной крошки, и резко завернули налево, к воротам Донатсампаны. Аварийкой все же мигнули, то есть извинились. Ехал по дороге мимо все те же предприятия и шахт, что и в прошлый раз. Последних, кажется, стало больше, а, может, мне так казалось после пустынных секторов, после пребывания в одиночестве в мерзлоте. Вокруг бывшей военной базы, где располагались торговые ряды, тоже было оживленно, даже слишком. Увидел охотничий отряд, полностью экипированный ориджами, который готовился к отъезду. Два боевых дроида грузили в кузов черного доджа ящики с оружием и закрытые боксы. Граффити с черепом какого-то мутанта на капоте машины и наклейка про шатер. «Эй, Лесли!» Услышал я голос одного из дроидов. Он стоял у багажника и нетерпеливо барабанил по нему рукой. «Давайте быстрее, команда Ньюмана уже выехала. Не хочу, чтобы у них была фора. Зато не будут стрелять нам в спину», — отозвался Лесли, таким тоном, будто он сплюнул сейчас. «Это не доказано», — ответил первый. «А то, что доказано, так то варье было. Все, погнали». Он закинул в пикап последний бокс, открыл заднюю дверь и ловко запрыгнул на сиденье. Ридж, который его поторапливал, уселся за руль, и додж сорвался с места, взвизгнув тормозами. Мимо меня проехала машина авангарда, остановилась у въезда на базу и стала ждать, пока откроется шлюз. Я встал за ней, а когда подошла моя очередь, показал документы. Немного нервничал, понимая, что как только выйду в люди, то стану заметным для фоггеров, но в то же время был уверен, что специальной наводки на меня не было, и на Татьяну. Даже если они провели своего рода следственные мероприятия и поняли, что следов ассасина там нет, то останки человека в том аду найти было невозможно. Ну а если все-таки решат на меня напасть, то это их проблемы. Я улыбнулся своим мыслям и предъявил документы охраннику. В этот раз проверка заняла в два раза больше времени, несмотря на то, что я также заранее подал заявку. Дроид на посту еще раз уточнил цель приезда и сроки пребывания и завис почти на две минуты, что-то проверяя. Как будто границу пересекаю, а не в торговый центр рулю. Когда меня, наконец, пропустили через шлюз, я сразу отправился на уже знакомую мне парковку. Обратил внимание на то, что камер наблюдения здесь стало больше. Количество машин тоже заметно прибавилось. Пришлось навернуть пару кругов, прежде чем освободилось место. Припарковался рядом с бело-зеленым пикапом с нарисованной мордой химеры на двери. Интересно, почему химера? Какой-то отряд, где этот монстр является символом. Типа уважают или, наоборот, валит при первой возможности. Вылез из Митсубиси и пошел бродить по торговым рядам. Как и в тот раз, через прозрачную крышу просвечивали яркие лучи солнца, добавляя внутренней обстановке налета какой-то ленности и торжественности. По обе стороны от широкого атриума тянулись помещения магазинчиков со всевозможными товарами. Долго осматриваться не стал, зашел в первую попавшуюся на пути лавку с оружием. Это была типичная постройка из металла и стекла, ничего аутентичного. За прилавком стоял робот, не человек в теле дроида, а именно машина. Как только его система распознала движение, он произнес заученную приветственную фразу и начал перечислять весь имеющийся в магазине и на складе ассортимент. Слушая его болтовню, я оглядел полки. Выбор довольно разнообразный, но процентов 80 составляли слонобой разного калибра и стрелковые карабины на базе местной химии, типа на дичь. Такое нам не надо. Пересмотрел все витрины и только в самом дальнем углу нашел полку с плазменным оружием, на которой было всего два компактных карабина. К сожалению, и не особо мощных, будто их против дронов разрабатывали, а в охотничьи оружейные они попали в роли оружия самообороны, когда трофеи едешь сдавать. Возможно, так оно и было. На нижней полке в этом ряду нашлось несколько миноборов, шокеры и гранаты. К счастью, не витринные образцы, поэтому я взял с запасом. Итого, две плазмы с микроразрядами, четыре шокера и два ящика гранат. С грустью посмотрел на то, как тают деньги на банковском счете. Заказ что ли какой-нибудь взять? Я расплатился и вышел из магазина в атриум. Проснулся уже, я снова набрал Бобу. Да, хорош уже трезвонить, эхом раздалось и по каналу связи и со стороны входа в операторскую. Что еще? Глянь по заказам, может, что интересное есть поблизости. Смотрел уже, не считая охоты, в радиусе трех секторов от нас только охрана караванов. Есть интересные варианты, но далеко и надолго. Ясно, не снимая шлема, поднял руку и тормознул уходящего Боба. Как там наши серферы? Будто и не пили, вздохнул Роберт. Здоровье вагон. А по существу если? По существу, Боб почесал затылок. Я, по крайней мере, думаю, что это был затылок. Сразу после завтрака поступили в распоряжение Эбби, строит навес во дворе. А я пошел к Татьяне. Пока разговаривал с Бобом, перешел на другую сторону, где уже виднелась знакомая мне витрина School Land Bunnies, та, что с чучелами и черепушками монстров за стеклом. Под веселое звяканье дверного колокольчика перешагнул порог и даже слегка поморщился в кресле от ударившего в нос запаха кожи, мазута и пыли. За прилавком развалился все тот же продавец, что и в прошлый раз. Одет он был все в ту же красную клетчатую рубашку и джинсы. Только сегодня поверх рубашки на нем еще была замшевая, коричневая жилетка с индейским орнаментом. Увидев меня, мужчина поднялся с кресла и приветственно помахал рукой. «Добро пожаловать в School Land Bunnies!» Начал он с заученного текста. «Постой-ка!» Мужчина прищурился и пристально на меня посмотрел. «Я тебя помню!» «Я тебя тоже!» Сказал я, машинально разглядывая заваленные всякой всячиной полки. «Ты же тот парень, который набрал у меня ловушек для крупной охоты!» «Я твоего Ориджа запомнил!» Продолжил мужчина, не спуская с меня глаз. «Охота-то удалась, более чем. Снова идешь на ворванов? Возможно, но сначала нужна информация», — ответил я. «Может, ты мне подскажешь, где навести справки?» Мужчина ничего не ответил, пожал худыми плечами и развел руками, мол, везде и одновременно нигде. Поняв, что я не собираюсь массово закупаться, он сразу потерял ко мне интерес. «Что-то новенькое подвезли?» Тут же спросил я. «А как же? На месте не стоим!» Оживился мужчина, быстро вышел из-за прилавка и, взяв с полки за моей спиной темно-синий квадратный контейнер, размер чуть больше того, что в обычном самолете вручную кладь пропускают, вручил его мне. «Вот, последняя разработка с большой земли. Контейнер для скоропортящихся трофеев. Создает вокруг ценного органа среду, похожую на ту, в которой он функционировал, пока его не извлекли. Но это не точно. Я в то, как это работает, не вникал. Но на неделю хватает, что главное. Я согласился. И почем? 5000 кредитов вся система. Скидок все еще нет, только для членов гильдии. Дать тебе брошюру? Спасибо, у меня есть. Так, у тебя старая, усмехнулся продавец. Смотри, новый сезон начался, требования для кандидатов изменились. Я пока не собираюсь, мне бы только спросить. Я сделал вид, что рассматриваю рептилий в одной из витрин. Не знаешь, где можно достать информацию по редким монстрам, которых прошутеры на свой счет записали? Ты лучше таких вопросов не задавай. Мужчина нахмурился и вернулся за прилавок. Ты тут не первый с такими расспросами. А мозги предыдущего, это я фигурально выражаюсь, до сих пор с дороги не смыли. Так что лучше держи свои вопросы при себе, А еще лучше грузи покупки и проваливай из города. Сейчас все взвинченные. А что случилось? Мне показалось, что и в городе как-то неспокойно. Вора поймали, когда он пытался в офис к прошутерам проникнуть, с важным видом кивнул продавец. А до этого тоже терся, все выспрашивал что-то. Но, похоже, не один был. Вот все на ушах и стоят. Я вздохнул, расплатился за контейнер и, поблагодарив продавца, пошел на парковку. Проваливать из города я, конечно, не собирался. Установил контейнер в кузов, взамен достав оттуда транспортного спота. Нагрузил его покупками и задал маршрут до 37-й. А сам пошел искать здание прошутеров. Гильдия, она же профессиональное стрелковое общество, занимала просторное помещение в самом центре торговых рядов. Помимо вывески о том, что здесь промышляют охотники, говорило огромное количество чучел, стоящих во всех углах помещения, и голов, развешанных по стенам. Под каждой головой висела табличка с именем добытчика, весом монстра и стоимостью трофея. Скул Ландбанис выглядел мини-филиалом этого места. В помещении было людно и дроидно. Длинный зал, разделенный на условные зоны. Стойки с окошками. Здесь, видимо, бюрократия. Заказ взял, заказ сдал. Дальше шкафчики-холодильники рядом с большими напольными весами, на которых два риджа пытались взвесить коричневую хитиновую тушу. Получалось у них плохо. Клюшкообразные лапы все время цеплялись за стойку. Третья зона – бар, поделенный на две части. Первая – для всех, а вторая – только для членов клуба. В свободной зоне в основном были клоны, но новичками я бы их не назвал. Скорее матерые оруженосцы элитных охотников из другой части бара. Напротив входа висел огромный экран со справочной информацией. Текущий рейтинг прошутеров, список открытых заказов с аукциона, прогноз А, точнее, статус в реальном времени, погоды в ближайших секторах. Все это по очереди сменялось красивым баннером, на котором был изображен огромный кракен с надписью «Сезон кракена». Надеюсь, это не монстр мерзлоты, а фантазия рекламщика. Я дождался очередной смены экранов и посмотрел на заказы с аукциона. Бегло просмотрел таблицу. На 10-й строчке глаза мои полезли на лоб. 20 тысяч за желчь медведя, которого я прикончил, когда спасал химеру. Правда, за целый литр и не тухлее 3 дней с момента добычи. Однако все равно работенка-то у охотника выгодная. Есть на чем подзаработать. Может, я не то направление выбрал. Я пошел к стойке регистрации информации, но заметил еще одну витрину. Это была поменьше и всего с одной головой. Головой клона с рваной дырой во лбу, не иначе слонобой, и оборванными проводами вместо шеи. Оформлен своеобразный трофей был так же, как и все остальные. Наименование объекта, имя охотника, только вместо цены, проступок. В данном конкретном случае, это был клон разведчика, а трофей принадлежал некоему лорду Ньюману. А от причины у меня вырвался нервный смешок. Пытался узнать секреты общества. Да уж, пробормотал я вслух. Кажется, я просто спросить не прокатит. Просто вопросы надо умеючи задавать. Этот, к сожалению, не умел. За спиной послышался знакомый женский голос. Я обернулся и скосил глаза на спортивную фигурку. Передо мной стояла улыбающаяся Снежана, то есть ее человеческая версия, Кира. «А, ну это многое объясняет», — сказал я, оглядываясь по сторонам. «Вопросов больше нет». Глава 13. Все тот же уверенный и жесткий взгляд в сочетании с милой улыбкой. Кира заправила за уши непослушные волосы и отошла от меня на пару шагов, придирчиво рассматривая Ариджа. «А ты подрос, что ли?» — весело сказала она и снова приблизилась. «Выспался просто», — я улыбнулся, пустив по визору веселые смайлики. «А ты все пешком?» «Ну, так скажем, произошел несчастный случай», — Кира пожала плечами, едва заметно кивнув на голову на стене. «Новая Снежана все еще в производстве, так что перебиваюсь всяким разным. Ты проездом или по делам?» Я неопределенно махнул рукой. «Типа и по делам, и проездом. Поговорим, только предлагаю переместиться в более уютное место», — продолжила девушка, обводя рукой помещение, где мы находились. «Все эти чучела и отрезанные головы не добавляют романтики. Но я знаю один бар. Тут я не мог с ней не согласиться. Правда, что-то мне подсказывало, что наш разговор вряд ли будет романтичным». Кира скинула мне точку, где находился бар, и первая вышла из здания прошутеров. «Встречаемся там, через 20 минут», — бросила она на ходу. Я еще немного покрутился среди охотников. Послушал разговоры про кракенов и особенно про способы усилить дроидов в агрессивной среде. В той самой субстанции,

I'll be back после рекламной паузы. На кухне вертелись Джейк и Чипзик, который после полученной карамельки нашел себе новую жертву. Парень пытался заставить Мейли отрабатывать вкусняшки и выполнять простейшие команды. Эх, наивный, сколько тут было уже таких дрессировщиков. Надо просто принять, что в сознании монстра не Чипзик для мира, а весь мир для Чипзика. К концу дня на соседнюю базу придет робот. На нем, две плазмы для вас с братом и небольшой запас боеприпасов для станции. Съездите за ним вечером или завтра утром. Я могу быть занят. Ау, конечно, ответил Джейк, явно воодушевленный моим выбором. Сегодня привезем. Парень скормил Чипзику несколько чипсин, махнув рукой на неудавшуюся дрессировку, и пошел в операторскую. Братья были заняты тем, что сооружали навес для нашего автопарка, а я заварил стаканчик с лапшой и с удовольствием заживал его, глядя в окно. Надо будет на обратном пути закупить в новом Гринвиче продуктов. На самом деле уже сейчас надо было это сделать, но приоритеты по вооружению вынесли все остальные мысли. Вернулся в кресло и синхронизировался, ввел координаты большой лужи, которая именовалась здесь озером, и выехал из нового Гринвича. Разогнал Митсубиси до 80 км в час и, обгоняя транспортники и караваны, поехал на север. На часах было 3 часа дня. Солнце стояло еще высоко. На небе не было ни облачка. Лишь высокие вершины скал вдали были подернуты едва заметным туманом. Высоко надо мной гаркнула черная птица с широкими крыльями, покружила над трактом и, набрав еще высоты, улетела в обратном от меня направлении. Я проехал 50 километров на север, после чего искорка подала сигнал о том, что нужно уходить в горы. Свернул с тракта, сбавил скорости и стал пробираться по узкой дороге, петляющей белой змейкой то между невысоких холмов, то прямо по ним. Вскоре оказался на небольшом плато, с которого открывался неплохой вид на долину. Вышел из машины и подошел к краю. Внизу, у подножья холма, стоял темно-синий джип, вроде Toyota, вокруг которого бесились белые монстры, частично покрытые белой шерстью. Бледный валрус, а простонародье – поганка. Среднего размера монстры, четырехлапые с толстыми пальцами, ярко-голубыми глазами и двумя крупными клыками, как у моржа, оттого и валрус. А поганками их прозвали уже из-за цвета, совсем бледные, словно мукой обсыпанные. Плюс, большинство особей были ядовитыми. Параллельно со справкой, искорка подсветила на карте 5 красных точек. На скорости они были опасны, особенно если клыками зацепит, и прямой контакт был чреват. Яд действовал не хуже кислоты, разъедая даже Скайкрафт. Но зато серьезной броней похвастаться они не могли. По меркам мерзлоты, это был почти альфа-монстр. Но по меркам прошутеров, чуть ли не первый уровень, а бивни, как самое ценное, принимались на вес. Для прохождения испытательного срока достаточно было собрать таких около 500 штук, что, видимо, доказывало серьезность намерений претендента. Поганки довольно лихо скакали вокруг джипа. Трое бодали, еще одна раскачивалась на крыше, а последняя повернулась в мою сторону и вытянула шею. Еще немного и бодуны перевернут машину. Дверь джипа была закрыта. Было видно, что внутри кто-то есть, но никто даже не пытался отбиться. А на другом конце долины, на самом краю действия сканера, на приличной скорости двигалось 3 транспортника. Ехали, явно, отсюда и направляются к тому же озеру, что и я. Я заскочил обратно в Митсубиси и поехал вниз. В какой-то момент дорога стала неровной, и мне пришлось сбросить скорость до 10 км в час. Так что, когда я, наконец, подъехал к чужому джипу, поганки уже не просто косились в мою сторону, а выстроились в подобие боевого порядка, и чуть ли не копытами в землю били, а потом ломанулись на меня. Маленькое бледное стадо, ставшее еще более неразличимым в облаке снежной пыли. Я тоже дал по газам, поехал в лобовое столкновение, но за пару метров до первой твари резко вильнул в сторону, развернувшись почти на 90 градусов. Машину чуть тряхнуло, когда в край кузова врезался и отлетел первый монстр. Тут же включил заднюю передачу, рванул и сбил, а потом и переехал второго монстра, чуть не разминувшегося с транспортником. Снова по газам, но уже вперед, делая небольшой полукруг вокруг недовольных монстров. Высунул скаутган в окно и, не снижая скорости, сделал несколько выстрелов. Подранил еще одного, кувыркнувшегося о землю, словно ему подножку поставили, и влетел в него передним бампером, не дав подняться. Остальные двое, выбравшись из поднятой снежной пыли, решили не бодаться, и резко набрав скорость, бросились в разные стороны, и через 2 минуты уже даже со сканера пропали. Я подождал еще немного, на случай если они вернутся, и медленно подъехал к чужому джипу. Вылез и сначала осмотрел повреждения на своем. Бампер спереди даже не поцарапал, только прилип клок шерсти, больше похожий на стекловату. А вот в кузове нашелся подарок, 2 аккуратных дырки, в одной из которых застрял сломанный клык. Убедившись, что яда в нем нет, выломал его и пошел проверять Тойоту. Подошел и распахнул водительскую дверь. На сиденье сидел мертвый клон с дыркой в визоре. Примерил туда клык, который так и держал в руке, не подходит, плюс должна быть 2-я дырка. Перевернул дроида и нашел 2-ю, сквозную с рваными краями и более широким выходным отверстием. Вернул тело дроида обратно и заметил, как из него выпала железная пластинка, на которой было что-то написано. Дотянулся рукой и поднес к визору. Не уступил дорогу старшим, и снова подпись некоего Ньюмана. Что-то мне уже не нравился этот Ньюман, и удивляла безнаказанность, с которой расправились с претендентом. Про взятки авангарду я еще здесь не слышал, но явно лорд какой-то непростой. Похоже, едем мы в одном направлении. Чувствую, надо будет на него тоже табличку повесить и текст в духе. Спили мушку, лорд. Глава 14. За следующие 2 дня я промчал 2 сектора, прерываясь на еду, сон и редкое общение с командой, в том числе и с Татьяной. С ней было проще всего, никаких вопросов, просто хлопала глазами, когда я рассказывал ей про то, как изменился мир. Получился своего рода ежевечерний ритуал после презентации Роберта о новом мире. Заходил я и рассказывал про наш старый мир, по чуть-чуть, с наглядными примерами, что изменилось, а что нет. Не страсти про военные конфликты, землетрясения и кризисы, а скорее про бытовые мелочи, от которых ей становилось спокойней. Что-то типа сказки на ночь, 30 минут моего бормотания и пациентка засыпала. Несмотря на то, что телом я все время был на месте, все равно выходило так, будто я в отъезде. За это время на 37-й появился навес, под которым аккуратно устроился весь наш автопарк, а на крыше появились дополнительные камеры и была оборудована укрепленная огневая точка. Джеймс после этого начал потихоньку осваивать охоту вокруг станции, вместе с Бобом сделал уже несколько вылазок, а Джейка запрягла на помощь в шахте Эбби, соорудила для него тоже что-то наподобие бура, который легко встраивался в модель его клона. Проходя как-то мимо ее мастерской, заметил висящий над этажеркой овал из Астериуса. Штука была вся утыкана мелкими отверстиями, а на верстаке под толстой лупой лежали миниатюрные дрончики. Все же наш чудо-механик не оставил эту идею. Упертости гения Эбби вызывали во мне и улыбку, и гордость одновременно. Хорошо, что в мерзлоте блох нет, а то она им бы кирки приделала. Боб был занят заказом продуктов. Теперь, когда наш коллектив стал больше, то и рацион приходилось дорабатывать. Уже на одной лапше с пивом и на суперполезных биодобавках не проедешь. Роберт всерьез нацелился на консервы и на заменители всего мясного. «Может, нам пустить в ход корм для чипзика?» – предложил я, пролистывая смету на закупку питания. «Он все равно кормится со стола, а вот это все» – я провел рукой по экрану тач-панели, пылится вон в том ящике. «Он привыкает», – Боб отрицательно покачал головой. «Так что корм не вычеркивай, лучше стейки замени, а я дополню рацион новыми индийскими БАДами». «Ага, пробовали мы твои БАДы, знаем», – проговорил я и оставил все как есть. Был уверен, что скоро получу деньги, либо от Киры, либо, если с Кракеном по какой-то причине выйдет облом, то просто поохочусь в свое удовольствие. Напоминаю, что можно продать немного Скайкрафта, как бы невзначай заметил Роберт. «Спасибо, я в курсе. Как только добудем хотя бы 2 килограмм, так сразу же». Моя команда только отчасти понимала мои причины оставить весь Скайкрафт при себе, что понятно, учитывая их оборудование. Вот когда всем оригиналов найдем, тогда иначе заговорят. А пока, по их мнению, жилы с лихвой бы хватило на джакузи, и мини-бар и новую мебель. Но я все же предпочитал зарабатывать кредиты другим способом. Продать материал мы всегда успеем, а вот наладить производство чего-то редкого будет намного сложнее. Я снова вспомнил о Николаиче, о котором, кстати, достаточно часто думал в последнее время. Открыть на базе 37-й мастерскую Скаймастера – идея хорошая. Вопрос в том, поедет ли Николаич с насиженного места, буду обсуждать, когда действительно 2 килограмм раскопаем. Пока жила не торопилась нам отдаваться, так сказать, нараспашку. Но добыча шла, верно, но очень медленно. В общем, Процесс пошел и на шахте, и на базе в целом. Обстановка рабочая, окружающая среда практически безопасная. Как, впрочем, и там, где я ехал. По дорогам мерзлоты я не встретил ни одного крупного монстра. Так что, когда Боб или Эбби интересовались трофеями, я лишь пожимал плечами. Направление на Кракена явно пользовалось большой популярностью. И не только у Ньюмана. Зачистка территории была чуть ли не идеальной. Трупы, скелеты, застывшие на морозе груды внутренних органов, выпотрошенных очень жадными охотниками. Сама собой в голове всплыла поговорка: где прошутер прошел, там новичку делать нечего. Корректно ли отряд Ньюмана все потрошил или еще какие-то конкуренты, я не знал. Несколько раз искорка засекала впереди и по бокам чужие транспортники, но слишком далеко для опознания. Да и неважно, кто там, достаточно понимать, что я здесь не один. Что, как минимум, еще три отряда примерно представляют, где искать Кракена. Придется потолкаться. Искорка направила нас на вершину высокого перевала, за которым как раз начиналась озерная часть сектора. Митсубиси заполз наверх, и, прильнув поближе к лобовому стеклу, я увидел раскинувшееся внизу пространство. Горные пики и холмы разной высоты, рассаженные в хаотичном порядке, а между ними куча отдельно стоящих водоемов. Как будто передо мной была ледяная планета, сплошь покрытая ярко-синими кратерами разной величины. Где-то озеро было большим, несколько километров в длину и столько же в ширину, полностью окруженное холмами. Где-то их была целая россыпь, от 100 метров в диаметре. Какие-то соединялись, а между другими, наоборот, несколько машин могли спокойно разъехаться по перешейку. Темно-синяя вода неподвижно стыла в глубоких лунках, не пропуская даже солнечные лучи. В долине, которая открылась перед глазами, я насчитал 5 локальных участков со своими пятнами жидкой субстанции. И это только те, что не скрывали горы вдали. Судя по карте, такая мозаика уходила вдаль еще километров на 70. Довольно далеко внизу, у самого дальнего от меня озера разглядел лагерь охотников. 2 джипа и фура с прицепом. Да, вот так нужно на рыбалку выезжать. Я покосился в кузов своего пикапа, пытаясь прикинуть, а Кракен-то туда вообще поместится. Лагерь выглядел довольно воинственно. Пулеметы на крышах джипов были направлены не на воду, а в стороны ближайших дорог. Между машин курсировали 2 беспилотника типа моих Swords, только модель попроще. Я насчитал 5 ориджей, стоявших у берега рядом со сборной конструкцией. Что-то типа понтонной платформы, на которой был установлен кран-манипулятор. Остальных ориджей видно не было, но поверхность водоема, возле которого они крутились, дрожала и пузырилась. С другой стороны долины искорка нашла еще один отряд, причем еще более крупный, как минимум 10 машин. И те и другие какие-то залетные прошутеры, не банда Ньюмана, количество транспорта не билось. Предположу, что здесь в округе было еще больше охотников, просто с этой места я видел не все. Отправив искорку на максимальную высоту, просканировал всю долину, а потом на карту местности наложил координаты, которые передала Снежана. Где их взяла, так и не созналась, да и точности была не уверена, но все лучше, чем вслепую тыкаться. Как оказалось, правильно, что была не уверена. Подсказка оказалась не на конкретную точку, а на целый участок долины, западный и дальний, до которого нужно было проехать несколько километров куда-то вглубь сектора. Там должно было быть 5 водных участков, предположительно объединенных под землей в одно пространство. Поехал вдоль перевала и, прикрываясь наваленными камнями, объехал по широкой дуге ближайших охотников. Углубился в сектор, проехал по набережной длинной лужи, откуда высунулась макушка монстра, отдаленно похожего на мегалана. Только щеки уже и на голове острый рог, одновременно похожие на перископ, и на плавник акулы. Я помахал рукой, но зверюшка не оценила. Фыркнула, взбурлив вокруг себя воду и поплыла за мной. Но, не дойдя до берега, отстала и ушла под воду. А, может, и не отстала, учитывая подводное сообщение между лужами. Добрался до нужного участка, уютно приткнувшегося к нависающей скале, и загнал Митсубиси под естественный балкон, и дополнительно упаковал масксетью. С воздуха не видно, с дороги тоже, по дороге поедут, сначала с мегаланом пообщаются, а пока спокойно Кракена найду. Подошел к небольшому озеру и посмотрел вниз. Синяя, неподвижная гладь. Если бы не этот цвет, то сказал бы, что холодец какой-то. Уселся на край и опустил ноги в воду. Ощущение такое, будто в песок засасывает, Плотное и вязкое вещество обволокло ноги и как будто тянуло вниз. Я с трудом пошевелил ступнями в так называемой воде, запустил вперед искорку, помня о том, что дрон в этой субстанции чувствует себя свободно. Так сказать, закинул невод, подождал несколько минут и начал изучать данные сканирования. Какие-то рыбы, медузы и колышущиеся на дне водоросли. Чересчур, на мой взгляд, живые и шустрые. Не подземным течением их колышет, а будто сами рыщут в поисках, кого бы схватить. На экране эти точки светились оранжевым, значит, опасность допустимая. План местности тоже был. Пара шагов от берега и обрыв в глубину, что-то около 20 метров. На дне много камней, а по стенам отверстий. Часть тупиковых, а часть не просматривается. Прикинул по расположению и размеру тоннелей, мегалан вроде не пройдет. Собрался с мыслями, включил фонарик и на счет 3, сделал пару шагов, привыкая к утяжелению, и на следующем шаге ушел солдатиком под воду. Как только погрузился с головой, система засыпала меня сообщениями об агрессивной среде, среди которых было две новости, как водится, хорошая и плохая. Хорошая заключалась в том, что я мог находиться под водой почти 40 минут вместо 20, как это было в прошлый раз. И это только за счет полученных уровней, еще в заначке был резерв в виде скайкрафта, что радовало. А вот расстраивало то, что большинство навыков перестали работать. Скаутган и Рой были неактивны, энергетический удар с двойником числились в разделе, на свой страх и риск, работа некорректна. Нормально доступны были только клинок со щитом и арбалет, изъятые у Франкенштейна. Считай, настоящий дайвер, подводное ружье и нож. Коснувшись ногами дна, достал арбалет и сделал несколько шагов вперед. Прогресс в уровнях действительно налицо, видимость была четкой на несколько метров, а эффекта запотевшего стекла больше не было. Перед визором промелькнуло мелкое шипастое существо, похожее по форме на морского конька, только без носа. Маленькая зубастая пасть начиналась сразу из шеи. Несколько медуз, фонивших энергией и дававших бледно-голубую подсветку, зависли прямо над правым ухом, как будто в их мире ровным счетом ничего не произошло. Ну подумаешь, Аридж на голову свалился, с кем не бывает. Зато стая ленточных червей улетела прочь, проскользив мимо меня в неизвестном направлении. Каждый шаг был преодолением этой странной материи, которая, казалось, поставила себе одну единственную цель – оставить меня на месте. Пройдя метров 15, втянулся. Удалось почувствовать или придумать некий ритм, в котором не ощущалась приторможенность Риджа. Я не стал от этого сильно быстрее, но и ощущение, будто я стену перед собой толкаю, исчезло. Прошел немного вперед и почувствовал, как мою правую ногу обвило крепким жгутом, сначала одним, потом другим. Попытался освободиться, но не тут-то было. Черный отросток, похожий на гибкий коралл, не спешил меня отпускать. Присел и, орудуя клинком, подрубил растение чуть ниже места захвата. А как только эта хрень отделилась от корня, она тут же юркнула в сторону, выгибая тело зигзагами. Подводный мир мерзлоты, блин, не менее чуден, чем сама мерзлота, проговорил я вслух, просто чтобы разогнать звуковой вакуум, навалившийся со всех сторон. Искорка показала впереди каменную арку. На то, чтобы преодолеть расстояние в 20 метров, у меня ушло целых 5 минут. Сразу за аркой начинался обрыв. Посмотрел вниз еще метров 5 в глубину, от того места, где я стоял. Спрыгнул, уходя еще глубже под воду, и оказался в красивом ущелье, стены которого были сплошь облеплены ракушками, разноцветными морскими губками и водорослями. Эти уже были не такими агрессивными. Мирно покачивались, следуя за колебаниями воды, ни на кого не нападая. Большая медуза с фиолетовыми прожилками зависла прямо передо мной, лениво перебирая щупальцами. Откуда-то слева приплыла ядовито-желтая рыбка размером с мою ладонь. Так и до русалок скоро дойдет. Только красная точка, вспыхнувшая на моем экране, означала вовсе не русалку, а подводного хищника. Яркой молнией прямо передо мной выскочило что-то длинное и острое. Копье, меч или заточенная палка из местного коралла. Разглядеть не успел, лишь среагировать, вывернув плечо и пропуская атаку мимо. За метровым лезвием сразу же появился и его владелец, плоская рыбина с четырьмя короткими лапками и длинным хвостом. Хотя будь там второй клинок, я бы не удивился. Преодолевая сопротивление воды, воткнул клинок под заднюю лапу, пробил чешую и протащил несколько сантиметров, вспарывая брюхо монстра. Подставил щит под удар, дернувшийся в развороте рыбе, и ударил еще раз, куда-то в область шеи, скорее почувствовал, а не услышал, вибрацию хруста. Надавил сильнее и резко дернул вниз. Дотянулся до оседающей на дно рыбы и еще в несколько ударов отсек меч у самого основания. Не успел изучить трофей, как почувствовал движение за спиной и довольно ощутимый толчок с последующим режущим ударом по броне на плече. Крутанулся в обратную сторону и встретил голову монстра тычком под жабры. Заметил третьего и опробовал на нем подводное ружье. Выждал, пока муть из останков рыб отнесет чуть в сторону. Убедился, что пока привлек внимание только морских коньков, набросившихся на остатки рыб своими безносыми пылесосами, и только после этого собрал остальные трофеи. Уже проверил, что эти мечи легко уходят на аукционе прошутеров по 300 кредитов. Проверил, сколько у меня осталось кислорода, и решил всплыть на поверхность. Вскарабкался по каменным выступам и наростам из ракушек и, несколько раз активировав рывок, кое-как выплыл к берегу неподалеку от транспортника. «Искорка, давай-ка поищем получше. Здесь что-то совсем пусто», — сказал я, упаковывая трофеи в контейнер. Дрон отлетел к следующей луже, занырнул и через несколько минут передал мне картинку с чем-то интересным. На затонувший корабль с испанскими дублонами я, конечно, здесь не рассчитывал, но чей-то транспортник тоже подойдет. Перезаряжая на ходу арбалет, преодолел два перешейка и оказался рядом с тем озером, в глубине которого плавала искорка. Этот водоем был побольше размером, а цвет воды менялся от нежно-голубого по краям до темно-синего в середине. Как только броня Риджа обсохла, а система сбросила таймер агрессивной среды, снова опустился под воду. Здесь было не глубоко, метров 7, но довольно много каменных плит, словно когда-то давно сюда обрушилась часть горы. Под одной из глыб нашлось что-то типа кармана, рельеф дна сильно изгибался, сформировав довольно глубокую нишу, в которой скрывался темный силуэт фургона. Возможно, давно выпотрошенная пустышка, но, может, и что-то целое и незаметное для сканеров с берега. Бампер, частично заросший кораллами и покрытый жесткой на вид теркой из ракушек, был треугольной формы. Сейчас так уже не делают, но в первые годы после открытия мерзлоты тюнинг в стиле безумного Макса был довольно популярен.